владельцем которой по доверенности оказался Франсиско Сантана, занималась продажей соли, объем производства которой достиг 15 миллионов тонн в год. «Есть новости», — сказал Сантана, — «и я предпочел приехать сам, чтобы поговорить с вами, а главное — познакомиться. Новости касаются заводов, опресняющих воду. Мы подписали договора о строительстве других таких заводов на Аравийском полуострове на очень выгодных условиях. Ливанский банкир из Бейрута по имени Шахадзе помогал нам во время всех встреч с эмирами, и я посоветовал Ребу как-то вознаградить его. Но не это привело меня сюда. В настоящее время мы ведем переговоры о выкупе нашего завода в Мексике. Согласие практически достигнуто. Цена 60 миллионов долларов. Это очень хорошо. Проблема в другом. Несколько лет назад мы, налаживая производство соли, заключили договора с одним химическим концерном в Японии. Недавно мы их возобновили, но их адвокат, некий Хань, упрям как черт. Этот гонконгский китаец кого угодно сведет с ума. Но бог с ним, я хотел бы обсудить историю с судами. Она меня немного раздражает. Эксклюзивное право на перевозку соли было передано одной либерийской компании на условиях, которые в данном случае меня не удовлетворяют. «Но какое это имеет значение», — заметил Сатиньяс, — «если все будет перепродано немецким компаниям? Но вот уже 3 года, самое малое, эта либерийская судоходная компания наживает огромные барыши за нашей спиной». «Вы говорили об этом с Рэбом?» «Много раз. Он признал, что совершил ошибку, когда заключал первый контракт. Но после моих настойчивых уговоров разрешил снова вступить в борьбу. Хотя сам готов был отнести это дело в разряд прибыли и убытков. И тут я столкнулся с адвокатами либерийской компании, нью-йоркскими греками, братьями Петридис. Это стена. Вы их знаете?» «Только по фамилии», — ответил Сатиньяс. «У них прекрасная репутация». А сам думал, приближенные короля теперь воюют друг с другом. Представляю себе, каким невозмутимым, наверное, стало лицо Рэба, когда Сантана пришел и объявил ему, что собирается вцепиться в горло Нику и Тони. Что за безумная история? Сатиньяс, — обратился к нему мексиканец. «Бывают дни, когда я с трудом понимаю Рэба. Чаще всего он кажется мне гениальным, поистине гениальным, я знаю, что говорю. Но иногда он совсем исчезает. И я даже не знаю, где искать его, если он мне понадобится». «Такое уже случалось?» «Я хочу сказать, случалось ли так, что вам он был нужен, а найти его вам не удавалось?» «До сегодня ни разу. Но это же может произойти. Я говорю не только о его физическом отсутствии. Иногда он работает спустя рукава, как, например, в этой истории с морскими перевозками. Можно подумать, что деньги его не интересуют. Я не жалуюсь, наоборот, но мне хотелось бы обсудить это с кем-нибудь. Сатиньяс, а нет ли чего-то такого, что я должен был бы знать, но не знаю? Не верю, не могу поверить, что Рэп совершил ошибку. Вы будете смеяться, но я считаю его почти непогрешимым. Можете вы ответить на мой вопрос?» «Вы знаете все необходимое». Сатиньяс улыбнулся. За секунду до этого он чуть не расхохотался, как безумный, представив себе всех приближенных короля, которых только что назвал Сантана, Ханя, Шахадзе, Субиза, Этелькот, компания Джерси, Петридисов, самого Сантану и даже Элиаса Байниша, хотя последний был не приближенным короля, а просто доверенным лицом, которому Рэп передал компанию. И то, как они борются, торгуются друг с другом, не будучи знакомы, и, разумеется, все поголовно проявляют упрямство и настойчивость. А за всеми ними наблюдает хитрый глаз самого Рэпа, который держится в тени точно так же, как и я. Но растерянность, которую вдруг обнаружил перед ним мексиканец,